Алло. Да. Это Валентина Петровна? Она. Здрасте, Валентина Петровна, как у вас дела? А кто говорит? А это сосед ваш. Какой сосед? Из 213-й. Какой? 213-й. 13-й? Да. Какой же это сосед? Меня зовут Владимир. Ну? Валентина Петровна, скажите, пожалуйста, вы что, курите? А? Вы что, курите? Нет, не курю. Да что вы? Я вас видел. А? Я вас видел, говорю. Ну и хорошо, что видел. Ну, я видел вас, вы курили. Да что ты? Да. Срода не курила. Почему это? Да пошел ты знаешь куда. Да я не пойду. Вот вы дадите мне одну вещь, тогда я уйду. Какой? Сигарет. Да что ты? Да не курящая. Ой. Да что вы говорите? Не врите там, Валентина Петровна. Нет, папирошка, не курю. А ты куришь, так имей папироски. Ой. Ой, Валентина Петровна, ну дайте, пожалуйста. Ну или хотя бы 10 рублей. Чего? 10 рублей на папирос. Пошел ты знаешь куда, к ебени матери от меня. Не пойду.